Глава 19. Пропадену все пропадом. А сейчас, долговязый взглянул на часы, сейчас дело идет к вечеру, и рабочий день на сегодня окончен. Делу время, потехи час. Я снимаю мундир. «Ура!» — гаркнули в раз оживившиеся матросы. Капитан Радар снял мундир и бережно повесил его на поданные лакированные плечики. Взамен мундира он напялил на себя изъеденную молью душегрейку. Душегрея эта, пошитая из меха неведомого зверя, была щедрым даром великого кесаря за многолетнюю безупречную службу. Мундир с воинскими почестями был отправлен на томоход, дабы не присутствовать при всем последующем. Вместе с мундиром отконвоировали пленников, нотариуса и помощников торговца. Обратным рейсом на берег доставили ящики с консервами, складные столы и стулья, а также бронированный сундук с бутылками чайного цвета, завидев который, матросы радостно загоготали. «Висло! Висло! Висло!» «Да, висло!» Лысый опустился на одно колено, нежно обнял и поцеловал сундук. «Висло! А его, как известно, в мешке не утаишь. Как только висло появляется на корабле, все в раз пронюхивают об этом и идут клянчить в долг, каждый со своей посудой. И что-то я не припомню, чтобы кто-нибудь когда-нибудь и кому-нибудь вернул этот долг. Дело это дохлое. Долг этот, скажем прямо, коту под хвост. А посему давайте повеселимся, ребята. Хлебнем вильца. Право же, не такой уж я солдафон и сухарь, разом подобрел капитан Радар. Просто мундир ко многому обязывает. Но стоит мне надеть душегрею, как я становлюсь своим парнем. И не надо называть меня тогда ваше превосходительство. Зовите просто Кэп. Радару первому плеснули висло в металлическую кружку. Ухнув, он одним махом заглотил жидкость чайного цвета и смачно захрустел маринованным огурцом. Затем отер мокрые руки о меховую душегрейку и доверительно признался. «Да, проклятущее у нас житье! Вам, островитянам, этого не понять. Работаем на износ, без праздников, без выходных. Механизмы и те не выдерживают, не то что люди. Да и лодку давно пора в док на ремонт. А все не досуг. Эхо-хо, ребята, вы и представить себе не можете, как это хлопотно держать в голоде моих деток-ракеток. На какие только уловки и хитрости не приходится порой идти, дабы обуздать их дьявольский аппетит. За ними нужен глаз да глаз, а не то провалиться мне на этом месте, если они не сожрут все живое и сущее. Вы должны быть мне бесконечно признательны, что я не позволяю этим адским прожорам слопать всю землю». И он звонко шлепнул ладонью по своей мохнатой груди. Лысый Кэп все пил и пил, и вскоре в конец осентименталился. А ведь когда-то на свете все было тихо и мирно, ладно и складно, и шло своим чередом. И все бы ничего, но тут невесть откуда появился первый торговец, и все полетело в тартарары. Для защиты торговца первый ученый придумал первое оружие, а мой предок, первый агрессор, впервые его испытал. Но вот в чем штука, вот в чем загвоздка. В других странах тоже нашлись и торговцы, и ученые, и агрессоры. Ученые изобретали все новое оружие, а мы его осваивали. С тех пор так все и повелось, так и закружилось, так и завертелось. Ведь ученые, они прям как дети. Их хлебом не корми, только дай что-нибудь изобрести. Жажда познания влечет их не весь куда. Им хочется опередить других и установить приоритет открытия. А что станется с этим их изобретением, им и подумать не досуг. И изобретения эти втридорога перекупают проныры-торговцы. На берегу лунных приливов висло подействовало на радары внештатно. В нем неожиданно проснулся философ, и теперь слова из него сыпались, как из рога изобилия. Но торговцы оказались сущими бестиями и принялись надувать всех и вся. И вот тогда на помощь миру пришли политики и взяли все под жесткий контроль. А иначе торговцы перепродали бы все на свете, включая и самих себя. Их неуемное и алчное племя постоянно рыщет по всему миру в поисках рынков сбыта. Ими движет жажда наживы, поэтому они первыми открывают новые земли. Ведь это только в книжках новые земли открывают путешественники. На самом деле эти путешественники и есть наиглавнейшие торговцы. Капитан в ярости саданул кулаком по столу, так что пустые консервные банки высоко подпрыгнули и попадали на песок. В конце концов, все окончательно перепуталось. Политики стали торговцами, ученые – политиками, торговцы – агрессорами, а мы – присоединители и тем, и другим, и третьим. Кэп залпом осушил очередную кружку, занюхал засаленной душегрейкой и гаркнул. «Но нет, черта с два! Я не позволю торговать без пошлины! Подать мне торговца!» Пьяные матросы приволокли связанного по рукам и ногам коренастика. Радар, пошатываясь, подошел к нему, снял с торговца высокий цилиндр и ласково погладил его по рыжей курчавой шевелюре. «Ты, наверное, братец, проголодался? Не жмут ли веревки? Может, хочешь вельца?» Торговец сжался, как пружина, и попытался спрятаться в своем цилиндре, как цирковой кролик. «Да ты никак брезгуешь моим угощением!» — насупил брови радар. «Да заодно это я могу вздернуть тебя на трубе твоего парового корыта! Или ты думаешь, я побоюсь великого кесаря, которого ты финансируешь? Мерзкий слизняк!» — капитан взял карлика за грудки. «Клянусь океанской пучиной, если понадобится, я не побоюсь никакого кесаря! На своей подлодке я сам себе кесарь!» Торговец захлюпал, как овсяный кисель, но его словно парализовало, и он не мог произнести ни одного членораздельного слова, кроме «Ва-ва-ва-ва!» «А-а-а! Знаю!» — продолжал долговязый. «Ты такой же дюган, что скорее удавишься на рее своего парохода, лишь бы не платить пошлины. Проклятый контрабандист!» «Но так и быть!» — радар обмяк и плюхнулся на стол. «Разрешаю тебе меня подкупить. Отдавай мое золото и проваливай на все четыре стороны». В ответ торговец заблеял. «Ваше превосходительство, я всего лишь бедный неудачник. Вы меня с кем-то спутали. И корабль, и фраг взятый на прокат. Какое уж тут золото!» «Ах ты, гордый баран! Прекрати городить ахинею!» — взорвался лысый. «Ты сам толкаешь меня на крайние меры. Берите этого тюленя и поезжайте с ним на пароход!» — приказал он матросам. «Переверните там все вверх дном. А если не найдете монет, я отправлю старую лохань вместе с ее хозяином к морским свиньям». Вскоре матросы вернулись ни с чем и лишь развели руками. Но при этом в их карманах предательски звякнули монеты. Однако радар к тому времени так упился, что звона золота уже не слышал. Выхляющей походкой он подошел к ракетной установке. «Теперь торговцу капут!» и ткнулся носом в пусковой тумблер. Очередная ракетка спрыгнула с установки, и через мгновение в небо брызнули горящие обломки некогда могучего парохода. Они с шипением попадали в океан, и горизонт заволокло густым, непроглядным дымом. «Наверняка этот проходимец и на сей раз выйдет сухим из воды. Ракеты его не уничтожишь, ведь это же торговец!» «Торговец!» — заикал капитан радар. «И как пить дать? Этот шельмец нажалуется на меня великому кесарю!» «А кесарь шутить не любит!» Капитан нервно почесал лысую макушку. «И все же мы преподали этому аферисту знатный урок, хотя золотишко уплыло от нас. Пропади оно все пропадом!»